Глава 10. Аллергия – проблема социальная. Образ аллергиков в американской культуре. Когда мне было 13, я обожала фильм «Балбесы». Вы, возможно, тоже смотрели эту старую ленту по сюжету Стивена Спилберга о том, как группа подростков пыталась расшифровать карту пиратских сокровищ 250-летней давности, чтобы спасти свои дома в скромном районе города Астория, штат Орегон, от лап застройщиков, которые хотели превратить их землю в поле для гольфа. Главный герой фильма Майки Уолш – астматик. В первый раз мы видим его на экране с ингалятором в руках. Старший брат Брент тем временем упражняется с гантелями и называет Майки слабаком. «Я не слабак!» – кричит тот в ответ. В начале фильма мама наказывает Бренду следить за тем, чтобы младший брат не совался на улицу. «Нельзя, чтобы приступ астмы случился у него под дождем», — говорит она. Как только мать уходит, Брент говорит: «Хочешь проблем с дыханием? Сейчас получишь». Он хватает Майки и проводит классический удушающий прием в стиле фильмов 1980-х, а потом обидно треплет брату волосы. На протяжении всего фильма, который, кстати, неплох и для нашего времени, я недавно его пересматривала, мы видим, что Майки то и дело пользуется ингалятором. В каждой сцене этот прибор выполняет одну и ту же функцию – подчеркивает очевидную нервозность, беспокойство или страх главного героя. Ингалятор появляется в кадре настолько часто, что у меня, как у исследователя аллергии, это вызывает беспокойство. В реальной жизни невозможно принимать ингаляционные стероиды или бронхолитики так часто. Это может убить человека. Главный герой, которого играет юный Шон Эстин, впоследствии он стал звездой, сыграв Сэма Гэмджи в кинотрилогии «Властелин колец», выглядит маленьким и хрупким. Он носит брекеты. На самом деле именно он лидер балбесов, но его изображают мечтателем. В конце, внимание, спойлер, ребята одерживают победу. Они перехитрили недоброжелателей и спасли дома своих семей. Симпатичная подружка старшего брата подходит к Майке и, напомнив ему о поцелуе, который мы видели чуть раньше, говорит: «То, что у тебя так себе работало, скоро заработает». В ответ Майки выбрасывает свой ингалятор через плечо, бормоча: «Ой, да на кой он нужен?» Смысл этого поступка вполне понятен. Столкнувшись лицом к лицу со своими страхами, Майки перестал быть слабаком и астматиком. С ним больше не нужно нянчиться, его мужество исцелило его. Выходит, астма для слабаков? Я привожу в пример этот замечательный детский фильм, чтобы подчеркнуть более широкую и важную мысль. Средства массовой информации, зачастую неосознанно, формируют наше представление о том, как выглядит типичный аллергик. Я росла в конце 1970-х, начале 1980-х годов и благодаря подобным фильмам узнала: респираторная аллергия – это недостаток. Она не только ограничивает возможности человека, но и указывает на то, что он более уязвимый, чем другие, в лучшем случае, а то и просто странный, в худшем. Во многих фильмах, сериалах и книгах, старых и современных, люди с респираторной или пищевой аллергией показаны неудачниками, странненькими или аутсайдерами. Их расстройство может быть использовано как сюжетный элемент для пояснения предыстории персонажа или даже для пресловутой разрядки смехом, когда в серьезный сюжет вводится смешной эпизод просто для снятия напряжения. Зануда Милхаус, один из героев «Симпсонов», как известно, страдает аллергией на пшеницу, молочные продукты и собственные слезы. В фильме «Если свекровь – монстр» мать жениха героини Дженнифер Лопес подсовывает ей миндаль. Разыгрывается ужасно смешная сцена. Девушка тут же начинает кашлять и говорит, что у нее что-то с языком, а ее лицо сильно опухает. Комик Луи Си Кей шутит, что люди с аллергией на арахис – эволюционные инвалиды, и предполагает, раз прикосновение к арахису может их убить, то, возможно, им просто суждено умереть. Культура приучает нас думать о различных явлениях определенным образом. В случае с аллергией внешне безобидные суждения могут иметь долгосрочные последствия, как, например, высмеивание героя-аллергика в не таком уж и старом фильме «Кролик Питер». В картине, снятой по мотивам знаменитой детской сказки, семейка кроликов, разумеется, во главе с Питером, сражается с Томасом, племянником старого фермера Макгрегора. Сам фермер умер от сердечного приступа, и к тому моменту, как Томас приезжает в унаследованное поместье, Питер и его друзья уже полностью завладели садом. Начинается настоящая битва. В сцене, которая заставила многих активистов, обеспокоенных проблемами аллергиков, выступить против фильма, Питер и его друзья забрасывают фермерского племянника фруктами и ягодами. Один из кроликов предлагает бросить в него ежевику, зная, что у Томаса на нее аллергия. Ягоды летят обидчику в лицо, и одна из них попадает ему прямо в открытый рот. Томас проглатывает ее, и у него тут же начинается аллергическая реакция. Он достает из кармана штанов эпипен, вонзает иглу себе в бедро и падает на спину. Кролики думают, что победили его, но адреналин приводит противника в чувство, и он поднимается на ноги, а Питеру остается лишь удивленно воскликнуть: «Ребята, да у нас тут колдун!» Этот фрагмент не понравился людям по многим причинам, не последней из которых было то, что фильм для детей. Для чего эту сцену включили в сюжет? Чтобы показать, что это нормально – бросаться в аллергика едой, от которой у него начнется приступ, и что если у такого человека есть автоинъектор, ничего страшного якобы не произойдет? Во многих социальных сетях быстро набрал популярность хэштег «Бойкот Питер Рэббит», в котором сожалели о легкомысленном отношении к столь серьезному заболеванию и извинялись, что не проявили должной деликатности к проблемам семей, борющихся с тяжелой пищевой аллергией. Но, по мнению многих зрителей, ущерб уже был нанесен. Миллионы детей увидели эту оскорбительную сцену. Некоторые родители и правозащитники были встревожены тем, что издевательство над заболеванием на экране может воплотиться в жизнь как норма. Травля аллергиков – реальное явление, которое особенно часто встречается в школах, например, в столовой или на игровых площадках. Я выслушала бесчисленное множество подобных историй от одной моей собеседницы, назовем ее Джейми. У нее была очень тяжелая экзема. Когда девочка пошла в детский сад, у нее начало возникать раздражение на коже. С годами симптомы стали проявляться реже, воспаления то возникали, то сходили на нет, и кожа снова выглядела нормально. Но в 1982 году, когда Джейми училась в пятом классе, сыпь снова дала о себе знать, и на этот раз реакция была серьезной и долговременной. Джейми вспоминает: «Я так сильно чесалась, что все мои руки были покрыты огромными открытыми ранами. Перед сном я надевала перчатки, но даже они не спасали. Пропитывались кровью от расчесов и наутро прилипали к пальцам». Она делает паузу и понижает голос. «А потом меня начали дразнить». Джек, одноклассник и сосед девочки, обратил внимание на ее проблему. По дороге в школу он принялся ее задирать и подбивал других мальчишек в автобусе, чтобы те тоже смеялись над ее крокодильей кожей. Насмешки продолжались до конца средней школы. «Я так долго мучилась от этого», — вспоминает Джейми. «Даже не знаю, понимал ли он, насколько жестоко поступал со мной. Наверное, так и не понял. Моя семья пожаловалась его родителям, но те лишь отмахнулись, мол, мальчишки есть мальчишки. Никто так ничего и не сделал. А на меня это сильно повлияло». Неприятные воспоминания о том времени все еще живы в памяти выросшей Джейми. Симптомы болезни ушли, но травма от безжалостного издевательства осталась. Очень долго напоминала о себе и даже стала, по мнению самой Джейми, частью ее личности. На детях, которые жалуются на стигматизацию или травлю из-за аллергии, подобный опыт часто оставляет неизгладимый отпечаток. В разговорах с молодыми людьми-аллергиками, будучи преподавателем в колледже, я часто сталкиваюсь со студентами, имеющими эту проблему. Мне всегда кажется необходимым спросить, не было ли у них опыта травли, издевательств со стороны родных или друзей, чувство отторгнутости обществом в связи с болезнью. К счастью, большинство студентов не испытывали ничего подобного. Правда, они почти сразу признают, что им не нравится везде носить с собой ингаляторы или автоинъекторы адреналина или привлекать слишком много внимания к своей болезни, проводя время с друзьями. Они предпочитают, если это возможно, не выделяться среди здоровых сверстников. Их девиз, скорее всего, звучал бы так: «Моя аллергия не должна мешать привычному ходу событий». Доктор Эйяль Шимеш, психиатр из Института пищевой аллергии Элиота и Рослин Яффе при больнице Маунт-Синай, не удивлен нежеланием пациентов носить с собой лекарства. Он считает, что это часть стратегии избегания, которой придерживаются молодые аллергики в первые годы после постановки диагноза. Кому приятно, если на каждом шагу напоминают об отличиях от ровесников или о возможности умереть? Это пугает, и чаще всего об этом легче просто не думать. Кроме того, такая тактика защищает от любого давления со стороны общества, с которым юноши и девушки могли бы столкнуться, открыто заявив о заболевании или пережив приступ на людях. Однако существует разница между стигматизацией аллергии, подкрепленной культурными образами, и откровенным издевательством над аллергиками. «Буллинг – это особый тип травли», – говорит Шимеш. «Это систематические действия, направленные на то, чтобы причинить боль объекту издевательств. Как показано в фильме «Кролик Питер», цель такого поведения – причинить травму». Шимеш даже удивлялся, насколько часто пациенты с пищевой аллергией подвергаются травле. Стоит лишь поискать в интернете, и примеры тут же найдутся. 12-летней девочке с аллергией на молочные продукты обмазали лицо сырным соусом для чипсов. В 13-летнего мальчика с таким же диагнозом бросили кусочек сыра, который попал на обнаженную кожу, после чего ребенок умер. Молодой мужчина вспоминает, сколько раз кто-то специально клал бутерброды с арахисовой пастой на столик в школьном буфете, чтобы он за него не сел. Исследование 2011 года показало, что дети и подростки, страдающие астмой, также могут стать жертвами издевательств из-за болезни. «Но интереснее другое», — продолжает Шимеш. «То, что во многих случаях родители об этом ничего не знают. Даже когда они задают детям-аллергикам прямые вопросы, те скрывают все плохое, что случалось с ними в школе или на различных мероприятиях, и признаются, что пережили буллинг, только если кто-то посторонний, например, врач, спрашивает, как повлияла аллергия на отношения со сверстниками». В исследовании 2012 года Шимеш обнаружил, что более трети детей сталкивались с унизительным обращением из-за их заболевания. Но в другом исследовании, которое проводилось среди родителей пациентов, страдающих пищевой аллергией, лишь 20% участников сообщили, что их семья подвергалась травле. Другими словами, родители могут не знать о социальных проблемах детей-аллергиков. Шимеш видит во всем этом более масштабную общественную и культурную проблему, решение которой потребует от нас гораздо больших усилий. Часто детям советуют просто игнорировать обидчиков. Когда же родители все-таки узнают о травле, они обычно пытаются разобраться с этой ситуацией самостоятельно, чаще всего при помощи бесед с родителями детей задир. По мнению психиатра, оба подхода в лучшем случае бесполезны. «Это не проблема конкретного ребенка», — говорит он. «Чтобы остановить травлю, нужно работать над этим всем вместе». Именно здесь и кроется суть проблемы. Следует действовать сообща, чтобы помочь аллергикам, число которых среди детей и взрослых растет. В этой главе мы поговорим об отношении нашей культуры к аллергии, о нашей способности сочувствовать посторонним людям с уязвимой иммунной системой, о том, как все это может сказаться в будущем на разработке экологических и других мер борьбы с болезнью. Недавние общественные дискуссии об арахисе в бортовом меню авиакомпаний, о создании отдельных обеденных столиков и гипоаллергенных пространств, о законах, требующих маркировать пищевые продукты, о травле аллергиков и об их образах в кино и на телевидении проливают свет на мнение людей о социальной ответственности в области профилактики и лечения аллергии. Проблемы вокруг этого заболевания подчеркивают, что все мы взаимосвязаны и в конечном счете обязаны друг другу здоровьем и благополучием. Если аллергию может вызвать все, что мы делаем, то и решать эту проблему надо совместно. Что американцы думают об аллергии? В 2019 году, за несколько месяцев до начала пандемии COVID-19, я провела опрос среди тысячи американцев, пытаясь лучше понять некоторые из наших культурных установок и убеждений по поводу аллергии. Опрос проводился совместно с компанией NORC, The National Opinion Research Center, Национальный центр изучения общественного мнения при Чикагском университете, независимой исследовательской организацией в области социальных наук. NORC широко известен строгостью методологии, поэтому состав участников опроса точно отражает текущие демографические характеристики населения США по данным последней переписи населения. Хотя результаты опроса в лучшем случае сигнализируют об общественном мнении, я уверена, что NORC предоставил мне самые достоверные данные об отношении американцев к аллергии и их представлениях о ней. Результаты опроса отражают точки зрения всех возможных демографических групп и включают ответы как аллергиков, 56%, так и тех, кто не страдает этим заболеванием, 44%. Любопытное примечание. Каждый четвертый респондент, ответивший утвердительно на вопрос о наличии аллергии, сообщил, что у него полинос. Кроме того, 39% из тех, кто заявил об имеющейся аллергии, поставили себе диагноз самостоятельно. Они никогда не обращались к аллергологу или другому специалисту по поводу своей болезни. Я придумывала вопросы, когда лишь начинала общаться с экспертами и пациентами, собирая информацию для книги. Именно поэтому опросник составлен на основе исторического исследования, которое я уже провела, и на основе различных представлений СМИ об аллергиках. Беседы, которые мне предстояло проводить следующие 3 года, тут ни при чем. Как антрополог, я подозревала, что традиционное ассоциирование аллергии с невротизмом, женщинами, горожанами и высокообразованными людьми может повлиять и на отношение к аллергикам в наши дни. Я ожидала обнаружить, что в целом американцы считают таких пациентов более слабыми, физически, эмоционально или то и другое вместе, по сравнению со здоровыми ровесниками. Однако результаты опроса меня удивили. Ответы показали, что большинство жителей Америки не считают аллергиков слабыми. Большинство респондентов, ответивших иначе, окончили только среднюю школу или имеют более низкий уровень образования. Лишь каждый четвертый респондент указал, что, по его мнению, здоровые люди физически сильнее, и только 14% опрошенных заявили, что люди, не страдающие аллергией, сильнее в эмоциональном плане. Эти результаты свидетельствуют о том, что наш коллективный опыт борьбы с аллергией начинает менять общественное мнение. В качестве примера стоит вспомнить популярную в XIX – начале XX века точку зрения, что аллергики слабые и нервные, и что именно невротизм – истинная причина их заболевания. На вопрос, считаете ли вы, что родители детей с пищевой аллергией или астмой проявляют чрезмерную опеку, большинство респондентов ответили отрицательно – 59% и 69% соответственно. При этом около 39% респондентов согласились с тем, что родители слишком сильно беспокоятся за своих детей, если у тех пищевая аллергия. Мужчины отвечали так чаще, чем женщины. Кроме того, по меньшей мере 30% анкетируемых полагают, что родители пациентов с тяжелой респираторной аллергией или астмой чрезмерно тревожатся о благополучии своих детей. Это говорит о том, что хотя американцы не считают аллергиков более слабыми, некоторые и правда уверены, что родители иногда чересчур нервничают из-за болезни ребенка. В беседах со здоровыми людьми я часто отмечала едва уловимое подозрение, что аллергики или те, кто о них заботится, могут преувеличивать тяжесть симптомов или серьезность ситуации в целом. Результаты опроса это подтверждают. Большинство, 72% американцев, указали, что лично знают по крайней мере одного человека с аллергией, а чуть более 35%, что, по их мнению, такие люди иногда утрируют свои симптомы. Примерно столько же опрошенных, 41%, заявили, что подозревали кого-то из своих знакомых в притворстве или лжи относительно диагноза. Интересно, что молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет почти в 2 раза чаще были склонны сомневаться в искренности аллергиков, чем пожилые, старше 60. При этом основная масса анкетируемых не считает, что мы слишком снисходительны к пациентам с подобными заболеваниями. Лишь 36% американцев утверждают, что мы проявляем к ним чрезмерную внимательность, по мнению большинства, только в некоторых случаях. Опять-таки, люди от 18 до 29 лет гораздо чаще, чем люди старшего возраста, высказывали мнение, что школы, рестораны, авиакомпании и другие организации перегибают палку в стремлении угодить аллергикам. У молодых американцев было гораздо больше шансов расти бок о бок с одноклассниками, друзьями или членами семьи, страдающими аллергией. Так почему же они более склонны подозревать тех в преувеличении серьезности симптомов и менее охотно выступают за то, чтобы общество удовлетворяло их потребности? Изучая полученные данные, я стала задаваться вопросом, может ли более тесное знакомство с аллергиком вызвать некое пренебрежение или, по крайней мере, снизить проявление сочувствия к таким пациентам. Возможно, молодое поколение настолько привыкло жить среди аллергиков, что воспринимает эту болезнь как часть нормальной жизни и, следовательно, не считает, что она заслуживает особого отношения. Хотя 48% американцев уверены, что симптомы аллергии становятся все тяжелее, 67% полагают, что аллергиков в наши дни стало больше, чем 20 лет назад, а 81% считают, что болезнь ухудшает качество жизни, аллергия по-прежнему относится к числу заболеваний, вызывающих меньше всего сочувствия. Когда я попросила анкетируемых расставить 8 распространенных заболеваний по списку, в начале которого будут те, что вызывают наибольшее сочувствие, а в конце те, которым сострадание у них меньше всего, полинос и респираторная аллергия оказались в самом незавидном положении. Людей с такими диагнозами не пожалел почти никто. Пациенты с пищевой аллергией заняли в этом рейтинге 7 место, а страдающие тяжелой экземой – 6. Какие же заболевания люди считают гораздо более серьезными и, следовательно, требующими большего внимания? Болезни сердца, хронический болевой синдром и рак кожи. Средние позиции в этом рейтинге сочувствия, согласно мнению большинства опрошенных, заняли астма и диабет второго типа. Американцы старше 45 лет с гораздо большей вероятностью называли худшим заболеванием проблемы с сердцем, в то время как молодежь от 18 до 29 лет полагает, что особого беспокойства и сострадания заслуживает рак кожи. Эти суждения во многом отражают возраст респондентов. Если вам больше 45, велика вероятность, что вы будете бояться именно сердечных болезней или уже столкнулись с хронической болью. Как правило, люди склонны проявлять больше сочувствия в отношении тех заболеваний, которые могут себе представить и от которых, вероятнее, могут умереть. Я была приятно удивлена большинством полученных ответов, но они по-прежнему оставляют желать лучшего. Радует, что большинство американцев согласны с тем, что ситуация с аллергией усугубляется, ею страдает все больше людей, а наличие такого диагноза негативно сказывается на качестве жизни. С другой стороны, люди не всегда готовы проявить сочувствие к таким пациентам, хотя основная масса респондентов спокойно воспринимает обеспечение особых условий для аллергиков. К сожалению, меня не удивило, что большинство американцев подозревают аллергиков в частичном преувеличении тяжести проблемы. Поразмыслив, можно сказать, что американцы относятся к аллергии явно неоднозначно. Но если результаты моего опроса достоверны, и если взгляды представителей поколения Z изменятся по мере появления у них детей, что, скорее всего, и произойдет, то, возможно, ситуация постепенно улучшится. Однако, сможет ли рост общей осведомленности и сочувствия к аллергикам привести к улучшению политики на местном и общегосударственном уровнях? Принесет ли это в будущем пользу обществу?